Глава 6, в которой происходит межгосударственная попойка. Они заперлись во внутренних покоях и выкладывают друг другу государственные секреты. Господин полицмейстер, обычно крайне аккуратно одетый и волосок к волоску причесанный, выглядел сейчас всклокоченным и помятым. Видимо, с трудом вырвался из гостеприимных рук запивших владык. Но избежать насильственного вливания ему явно не удалось. От него отчетливо разило свежим винным духом. Язык слегка заплетается, глаза блестят, рыжие волосы стоят дыбом, то ли от ужаса, то ли потому, что его за них основательно оттаскали. «Я пытался остановить его величество, но знаете, куда он меня послал, знаете?» С трудом сдерживая улыбку, я успокаивающе похлопала Фандалуччи по руке. «Точного направления не знаю, но могу догадаться. Не расстраивайтесь так. Когда они протрезвеют, вряд ли кто из них вспомнит, о чем вообще шла речь». «Остается только на это и надеяться», — пробормотал несчастный полицмейстер. «Но, говорят, у этого клятого волчьего князя печень и мозги просто луженые. Ох, простите ваше сиятельство». Я все-таки рассмеялась. «Вам не за что извиняться, господин полицмейстер. Так оно и есть. Но мне почему-то кажется, что наш князь и ваш король друг друга в этом смысле стоят. И еще. Опять же, мне это только кажется. В государственных секретах они постараются друг друга как следует надуть. То есть дезинформировать». Фандалуччи слегка просветлел. Эта мысль ему в голову не приходила. «Да, пожалуй, так оно и есть». «Как поживает наша общая знакомая дама Грильда?» Господин полицмейстер принялся рассматривать осенний пейзаж за окном. «Неплохо». «Вы ведь часто с ней видитесь?» Мужчина откашлялся. «Ну, как вам сказать? Достаточно регулярно». «Грильда — настоящее сокровище. Ведь так, господин полицмейстер?» Продолжила я с мягким нажимом. Фандалуччи взглянул мне в глаза прямо. «Вы совершенно правы. Она редкая женщина». Мы посидели еще в мирном и слегка смущенном молчании. Но хоть этой паре есть польза от того, что я теперь не живу в доме Грильды. Фандалуччи может посещать свою даму без стеснения. «У меня к вам просьба, господин полицмейстер». Его смягчившийся взгляд моментально стал привычно оловянным. «Да, ваше сиятельство». «Я написала письмо и хотела бы его отправить». Я протянула ему сложенную бумагу. Фандалуччи посмотрел на нее с некоторой опаской. «Оно не запечатано. Вы можете прочесть и убедиться, что в нем нет ничего такого государственно-секретного. Это письмо моему доброму знакомому, Вафьянту. Он занимается продажей моих картин, и я хотела уведомить его о перемене места жительства и о том, что полотна будут отправлены попозже, уже из Нордленда». Фандалуччи взял письмо, но читать не стал. «Хорошо, ваше сиятельство, я это письмо принял. Но вы же понимаете, без разрешения его величества я не могу ничего». «Ох уж», — непочтительно выпалила я. Губы полицмейстера дрогнули в легкой улыбке, но он продолжил, как будто его не перебивали. «Но обещаю, когда их августейшие особы выйдут из запоя, придут в себя, ваше письмо будет представлено его величеству для ознакомления». «Еще одна просьба. Да не пугайтесь вы так, господин Фандалуччи, ничего страшного или запрещенного. Я просто хотела бы еще раз посетить Королевскую галерею перед отъездом. Вряд ли мне потом представится такой случай, ибо вряд ли я когда-нибудь вернусь в Рист». Полицмейстер, глядя в окно, в задумчивости вытянул губы. «Пожалуй, это можно устроить. Хотя я все же попробую предварительно получить разрешение его величества». Силвер с наслаждением плескал в лицо ледяной водой. Ёжился и фыркал. Вновь заглядывал в зеркало. Слава всем богам, горящая от холода кожа сменила пастозно белую. Прояснилась. Да и просто раскрылись отекшие глаза. Он оттянул нижние веки и скривился, обнаружив красную сетку расширенных сосудов и легкую желтизну белков. А его несостоявшийся тесть бодр, здоров и весел. И ни следа от трех дней беспрерывных возлияний. Вон в соседней комнате босит и хохочет, развлекая придворных дам и без того слетавшихся на морского дикаря роем, словно мошки на пламя свечи. Силвер пришел к неутешительному заключению, что опыт таки взял верх над молодостью. Что называется, мастерство не пропьешь, тем более, если это мастерство питья. Смена одежды, завтрак. Ворох бумаг на рассмотрение и подписание. Часть наиболее важных он отложил, не надеясь на себя сегодняшнего, еще и утреннего. В кабинет прокрался лис Эрик, посмотрел на него и вытянул губы трубочкой. «Сам знаю», — буркнул он. «Входи и молчи». Эрик ненавязчиво расположился рядышком с Кавой и принялся за бодрящий напиток из добной пышки. Он наблюдал за другом пару минут и профилактически отодвинул кувшин подальше. А то так и страждущим, то бишь ему самому ничего не достанется. Лицо Эрика смутно напомнило ему. «Ты заходил к нам во время... нашего общения с князем? Во время вашей трехдневной попойки?» — уточнил дотошный полицмейстер. «Заходил и не раз. Пытался призвать тебя к государственным делам. А я?» — спросил он, заранее зная ответ. «А ты меня послал. Во всех направлениях, причем весьма и весьма неожиданных. Еще и твой якобы родственник подсказывал. Перечислить, что я запомнил». И Эрик собрался загибать пальцы. «Не стоит», — поспешно отказался он. «Сейчас, кажется, эти самые направления он тоже сейчас припоминает. Некоторые весьма затейливы, да. Алкоголь частенько не только отключает мозги и память, но и приносит неожиданное вдохновение. А ты помнишь, как сдавал волчьему князю наши государственные секреты?» «Да ты что?» — послушно ужаснулся Силвер. «Как я мог?» Эрик зорко посмотрел на него и вдруг расслабился. Вольготно вытянул ноги и отхлебнул еще кавы. Произнес задумчиво. «А ведь Эмма была права». На него будто снова холодной водой плеснули. И теперь уже за шиворот. «Эмма, ты о чем?» «Сказала, вряд ли вы выложите все как на духу. Скорее попытайтесь друг друга надуть». Он невольно усмехнулся. «Это волчье. Эмма, оказывается, неплохо его изучила». «Ну, не совсем. Одну тайную тропку через лунный перевал в Нордленд придется заменить». Эрик застонал. «В игре против принца Корнелла нас теперь двое». Полицмейстер вжался в кресло. «Ну, и так, по мелочи». «Вот эти твои мелочи меня как раз больше всего и пугают», — потребовал Фандалуччи. «Что еще?» Он смущенно подергал себя за ухо, сказал нерешительно. «Ну, я все-таки не все помню». «Силвер, ради всех богов!» «Но думаю, что и князь тоже», — поспешно добавил он. «Кстати, зато теперь мне известна одна бухточка, в которую доставляют контрабандный товар. И кое-какие подробности личной жизни герцогов Янты тоже. Как думаешь, обмен неплохой? Я не очень прогадал». «Лишь бы обмен был еще и честный», — проворчал Эрик. Силвер отпил кавы, прежде чем задать следующий вопрос. Покатал на языке густую маслянистую жидкость, в одном глотке бодрящая горечь и мягкая сладость. Спросил небрежно. «А княжна случайно к нам не заглядывала, когда мы там надирались?» Эрик хмыкнул. «Боишься, что ее невзначай послал?» «Есть такое дело», — признал он. «Нет, не заглядывала. Видимо, женщина опытная и понимает, когда мужчинам надо расслабиться». «А чем она тут занималась?» «Чем-чем? Да рисовала, как обычно. Еще и пыталась очаровать стерха». «Стерха? Это кто?» «Мой лучший шпион. Теперь еще и ее сторож. Ты же сказал приставить к ней лучших, вот я и приставил». «А как он?» «В каком смысле?» «Устойчив к очарованию», — Эрик нахально заржал. «Пока крепится изо всех сил. Но уж и не знаю, надолго ли его хватит». «Да ты никак ревнуешь?» Силвер серьезно обдумал вопрос, прежде чем признаться самому себе и другу. «Да. С чего эта женщина, предназначавшаяся ему в жены, будет тратить свою редкостную улыбку, лучистый взгляд и волнующий грудной голос не весть на кого? Пусть даже этот кто его верный и лучший шпион. Помнится, во время пирушки они с князем сошлись во мнении. Дочь его хороша безмерно, но безмерно же, мягко говоря, неожиданно». «От кого угодно мог ожидать», — вещал Рагнар для пущей убедительности, комкая на его груди рубашку. «Хельга? Да. Там характерец-то, ого-го, вся в меня. Бирте, младшенькая, балованная тоже, с вывертами, но Эмма. Ни слова против, глазки долу. А хороши у нее глазки-то, скажи же». «Скажу», — соглашался он, — «чистые, ясные, спокойные, будто горные озера, отражающие небо». «И тут такое вытворяет». Я уж грешным делом думал, нет ее на белом свете, сгинула моя доченька. А она, оказывается, у тебя под самым носом прячется. Ну и девка. И со дна моря выплывет, да еще и с рыбкой в зубах. Ну, хитра!» «Хитра», — соглашался он. «И ведь если хорошенько подумать, за все время знакомства с ним Каролем, она ему ни слова ни правды не сказала». «А рисует как? Ничего я в этих картинах не понимаю, но ведь хвалят же и покупают же!» «А уж как рисует, я знаю куда больше твоего, волчий князь». Он смотрел в пьяные честные глаза Рагнара и говорил, что все равно на Эмме не женится. «Ай, дурак ты тогда, парень!» — спокойно отвечал князь. «Наливай еще». Кстати, не помешало бы ему размяться, проветриться после попойки на высочайшем уровне. Во всех смыслах этого определения. Проверить, что там северная красавица поделывает. А заодно на этого своего верного шпиона взглянуть. Где она сегодня рисует? «Нигде», — ответил Эрик. «Ушла она». «Что?» Видимо, что-то произошло у него с лицом, потому что Фандалуччи мигом подобрал ноги и сел прямо. Отчеканил. Их сиятельство изъявили желание посетить картинную галерею. Перед отъездом, сказали они. Я и спросил разрешения у вашего величества, а вы изволили сказать, чтобы она шла... Тут полицмейстер сделал длинную паузу, подбирая слова, и он начал криво улыбаться. «Да добиваю же!» Эрик закончил фразу с немилосердной деликатностью. «Куда ей только захочется. Княжна и пошла». Он открыл было рот, и Фандалуччи тут же добавил. «Разумеется, без всякого официоза, но со всей полагающейся охраной». «Ой, Эрик, ты...» «Нет, не будет он говорить, что полицмейстер у него чистое золото. Еще загордится. Впрочем, лис и так все про себя знает. И про него тоже. Потому что добавил безо всякого перехода. И если ты немного поторопишься, то в галерее ее и застанешь».